Рафал Косик. Четки. Текст читает Дементьев Илья. Часть первая. Один. Предчувствие должно было подсказать ему, что он уже по ту сторону. Но оно отсутствовало. Влияние предков, заглушавших их с незапамятных времен. Он понял, что что-то не так, когда двое качков в золотых зеркальных шлемах преградили ему путь во время вечерней пробежки. Деревья в парке закрывали свет фонарей, из-за чего он едва не налетел на них. Подумал, это нападение, и, наверное, только потому так отреагировал. Кинулся в сторону и споткнулся о бордюр. Услышал электрический треск, и голубые искры полетели у него над головой. Он поднялся с травы и побежал. Не кричал, не оглядывался, чтобы не тратить силы. Он просто бежал так быстро, как только мог. Голубые искры рассекли воздух еще дважды. Они не могли стрелять и бежать одновременно. Расстояние увеличивалось. У него было преимущество, он бегал каждый день. Он перепрыгнул низкое ограждение клумбы, растоптал розы и свернул в сторону уяздовских аллей. Рискнул и оглянулся. Не догоняли, отставали на целых 15 метров. Если он добежит до ворот, там будут люди, камеры, много камер. Он выбежал на выложенную брусчаткой аллейку и за несколько секунд преодолел расстояние, отделяющее его от спасения. Напротив ворот остановилась оранжевая ныса. С шипением сдавленного воздуха отъехали двери с надписью «Л» в круге, и из машины выпрыгнули четверо мужчин в черно-оранжевых комбинезонах и шлемах с золотыми зеркальными щитками. От испуга он почти остановился, свернул влево и побежал, но это мгновение остановки ему и помешало. Голубой блеск пронзил острой болью левое плечо. Остальной заряд разбежался с шипением по кованому ограждению. Лепестки роз посыпались, как перья из разорванной подушки. Он вскрикнул и пошатнулся. Онемевшая рука тормозила его, но он бежал дальше. Кто-то вышел ему навстречу, двое людей, патруль полиции. Он открыл рот, но не успел крикнуть. Искры затанцевали на тротуаре, в щелях гранитных плит. Световые иголки вонзились в ноги, икры моментально ослабли. Он повалился на землю, амортизируя падение здоровой рукой. Полицейские притормозили и с нескольких метров заинтересованно наблюдали за ситуацией. Он поднял на них удивленный взгляд. И тогда все понял. Это не было нападением. Возле его уха раздался топот тяжелых сапог. Один прижал его коленом к земле, другой выкрутил ему руки и застегнул наручники на запястьях. Три человека потянули его вверх. Сам он не мог подняться. «Гражданин Мари Криведа?» Прогудел из шлема один из черных и, не ожидая ответа, продолжил. «Элиминатор номер 81. Именем мэра города Варшавы мы задерживаем вас в превентивных целях. Ваши права будут озвучены после подтверждения легальности процедуры задержания». Он бессильно водил взглядом от одного зеркального щитка к другому. Он уже знал, но нужен был еще один миг, чтобы поверить. Через час у него был назначен ужин, завтра у него встреча, у него незаконченный проект. «Как?» — только и смог он выдавить из себя. «Я же не... я ничего...» Он не успел больше ничего сказать, как ему на голову натянули мешок. Почувствовал, что его волочат, а бессильные ноги трутся носками обуви о тротуар. «Как так?» Он даже хотел купить кота, чтобы в доме бродило что-то живое. Он уже почти решился на черного, чтобы шерсть на ковре не бросалась в глаза. Нужно было машину помыть, купить Анке подарок. Столько всего нужно было сделать. Как же так? За ним задвинулась дверь, и Ныса с шорохом электродвигателей неспешно двинулась по направлению к площади Трех Крестов. Цвет машины плавно поменялся с оранжевого на голубой, а на дверях появилась реклама сантехнических услуг. Светящиеся и ворчащий злобным тоном коммуникатор выдернул его из беспокойного сна просто в объятия похмелья. Он на ощупь потянулся к прикроватной тумбочке. Попал только с третьего раза, и звук утих. Затем разлепил веки и посмотрел в потолок. Взгляд встретил пожелтевшую краску и кабель от люстры, на котором висела голая лампочка. Он все равно не пользовался верхним светом. Медленно сел и уставился в такую же пожелтевшую стену в 2 метрах от него — и загроможденные полки. Он сполз с кровати, оперся рукой о стену и выглянул через грязное окно, выходящее на бетонный муравейник, такой же, в каком и он жил. Внизу люди, как муравьи. «Не лучший вид для такого утра». Пошатнувшись, он ухватился за подоконник. Земля исчезала в перспективе так, что были видны только крыши Муранова, ближайшего к нему района. Варшава кружилась вокруг него. Стены комнаты тоже не складывались в плоскую поверхность. Двигались. Он едва удерживал равновесие. «У меня же есть деньги», — подумал он. «Я мог бы купить себе апартаменты на Желебоже с террасой 2 на 2 метра и пальмой в горшочке». «Терраса была бы кстати для подобного утра». Он прокручивал эту мысль в голове снова и снова, пока не пришел к тому же выводу, что и всегда. Его бы сразу вычислили, и, помимо прочих, налоговая бы тоже села на хвост, а ему не к чему привлекать лишнее внимание. Он перевел взгляд на кухонный стол, втиснутый между раковиной и входными дверями. «Бутерброды с паштетом? Боже, вот что так воняет!» Рядом с ними лежало мокрое полотенце. Кого он сюда привел? Ее? События прошедшего вечера и ночи оставались загадкой. Он сглотнул от нахлынувшей тошноты. В наполненной паром ванной, куда он пришел проблеваться в унитаз, пахло лавандовым мылом. Раздевшись, он сначала сунул голову под струю холодной воды, а после и сам встал под душ. Почувствовав небольшое облегчение, после этого он приготовил себе витаминно-ацетилсалициловый коктейль. Газированная жидкость неприятно обожгла горло. Он, спрятав в холодильник бутерброды с паштетом, и постарался сосредоточиться. Сегодня полдня нужно провести с Марысей. Он видел ее раз в 2 недели и посвящал ей не больше нескольких часов. Плохая идея столько пить вчера. Но до этого быстрый взгляд на экран коммуникатора, встреча с клиентом, чье ТС 5 минут назад прервало его ангельский сон. Только благодаря имеющимся деньгам он еще виделся с дочерью. Он спустился на первый этаж и инстинктивно свернул к киоску в холле дома. Миновала неделя с его закрытия, а автомат с сигаретами так и не поставили. Что ж, значит, купит по дороге. Приедет, не приедет. Приедет. Он вертел в пальцах портсигар. Черт с ним. Не приедет этот, будет другой. Допивая второй кофе, он поглядывал в окно на солнечный оживленный тротуар. Может, клиент где-то там? Третий раз проходит мимо кафе и мечется в сомнениях. Придет, не придет. Заказчик, смелый в анонимной сети, назначает сделку, но часто пасует перед личной встречей. Это, конечно, наивно, ведь анонимность в сети – иллюзия дилетантов. Захотят выследить? Выследят любого. Секрет заключается в слиянии с окружающей серостью. По крайней мере, так должно казаться. Потертая мятая военная куртка, старые брюки и кепка – его способ мимикрии. Последнее, чтобы скрыть лицо от камер, размещенных обычно под потолком. Он выбрал место невидимое ни для одной из них. На столе лежал коммуникатор. Плоский черный прямоугольник величиной с ладонь. Каждые несколько секунд он показывал время. 12:47. Клиент опаздывает на 17 минут. Такое тоже часто случается. В профессии нюхача нужно иметь терпение, хотя в случае Харпада оно было чертой приобретенной и не распространялось на другие сферы его жизни. С другими сферами, к слову, было не очень. Ему под 40, и деньги единственное, что у него было в достатке. Остальное – хаос, камуфляж и общая непримечательность, теперь вынужденная мера, чтобы надзор не обращал на него внимания. К сожалению, каждая попытка постоянной работы на полставки после месяца или двух заканчивалась скандалом с шефом. Никто не хочет иметь работника, который всегда все знает лучше. Отсутствие официальной работы было проблемой. Но это лучший вариант маскировки для сохранения себя. Семейные дела выглядели... «Вы Харпад?» Над столиком склонился невысокий старичок, похожий на крысу. Лысый череп, круглые очки и торчащие, слегка заостренные уши однозначно делали его похожим на грызуна. Мужчина даже дерматиновый портфель держал перед собой в худых согнутых пальцах так, как будто не мог определиться, хочет ли он им защищаться или же за ним спрятаться. Харпад поставил на стол открытый дискретор и опустил в его мягкое плюшевое нутро свой коммуникатор. Жестом указал на стул напротив. Мужчина послушно сел на краешек сиденья, положил коммуникатор в коробочку и уставился в стол. «У меня плохое предчувствие. Жена ко мне в последнее время плохо относится». Начал он тихим фальцетом. «Все хуже и хуже, честно говоря. На работе тоже безнадежно. Думаю, то, как ко мне относится начальник, тоже имеет значение. По вечерам я порой лежу в кровати и думаю, как его убить. Это только мысли, конечно. Я этого не сделаю. Как бы я смог? Вчера у меня случилась неприятная ситуация с соседом. Не нужно объяснять. Харпат закрыл дискретор. Теперь коммуникаторы были акустические и электромагнитно изолированы. Меня не интересуют ваши мотивы. Вы платите, я называю ПО. Так просто? Крыса посмотрел на собеседника и тут же отвел взгляд. Он начинал действовать Харпаду на нервы. «Вы же за этим пришли?» «Да, да», — активно закивал мужчина и снова уставился в стол. Харпат ждал следующий вопрос, но его не последовало, поэтому он пояснил. «Вы платите сейчас. Ответ получаете через 15 минут». «А если вы убежите с деньгами?» Крыса взволнованно посмотрел на него. «Это будет означать, что вас обокрали», — спокойно ответил Харпат. «Но с тех пор, как я в этом бизнесе, то есть каких-то 12 лет, я ни разу этого не сделал». Череп крысы заблестел от капелек пота, хотя в кафе было прохладно. Трясущимися руками он вынул из сумки серую коробочку из-под мятных конфет. Харпат больше не ждал. Взял ее, положил в карман, забрал свой коммуникатор из дискретора и вышел. Проверка ПО займет у него минуту. Ну, может, две. Эти 15 минут ему нужны были для верификации клиента. Если он был из полиции, его люди не могли упустить из виду пачку денег. Банкноты, неиспользуемые много лет в легальной торговле, были доминирующим платежным средством в местах, в которых Харпат регулярно бывал. Их делали из такого прочного материала, что они все еще были пригодны к использованию. Каждая транзакция должна регистрироваться и облагаться налогом. Но банкноты не для того используют, чтобы что-либо регистрировать. Риск есть всегда. Хотя сомнительно, что полиция выбрала бы такого неудачника для проведения своей операции. Харпат терпеть не мог таких типов. Он миновал две арки, свернул в третью, которую заприметил с самого начала. Прошел три дворика колодца, в которых было светло благодаря солнцу, стоящему в зените, и оказался на следующей параллельной улочке. Припаркованный в нескольких шагах «Триумф» мигнул диодом замка. Дверь отодвинулась от корпуса и заехала на крышу. Харпат уселся в кресло водителя, кнопкой закрыл дверь и затемнил стекла. Выдохнул. Холодный салон давал чувство безопасности, изолировал от раскаленного до бела хаоса города. Въезд в старые районы дорого стоил, право на парковку тоже, но этот кусок личного пространства был ему необходим. Он включил глушилку, положил коробочку на кресло рядом, из бардачка достал подручный сканер и провел им над коробочкой. Чисто. Ни детонатора, ни жучка. Деньги даже не считал. Просто кинул в бардачок. Он коснулся уплотнения за правым ухом. Нажал. Пикнуло. Закрыл глаза и глубже провалился в кресло. Лица, фамилии, числа заполнили зеленое пространство. Он плыл, летел между ними, уже предчувствуя направление. Нужная запись, как всегда, притягивала его. Он отбрасывал маловажные данные, пока не достиг цели. Визуализация была простая. Табличка с фото, именем, фамилией и пунктами ПО, отражающими тяжесть молота, зависшего над вспотевшей запуганной головой крысы. Он открыл глаза. Ничего не поменялось. Звуки снаружи сюда почти не проникали, а за затемненными, рассеивающими свет стеклами двигались размытые тени. Он вытащил из кармана куртки портсигар из нержавеющей стали с выгравированной надписью «Для Павла любви всей моей жизни». Резинка сжимала 8 сигарет. Клацнула зажигалка, дым с запахом фиалок поднялся к потолку. Седые полосы сонно проплывали внутри авто. Козельский, а именно так звали крысу, был в заднице. Его ПО приближался к 100. Оставалось меньше 3 пунктов. Интуиция его не подвела. Такая соломинка безопасности — это уже финишная прямая. Само предоставление этой информации означало приговор. С заднего сиденья на него смотрел мужчина с физиономией бульдога. Ладонь Харпада замерла на полпути к пепельнице. Интуицию явно переоценивают. Этот сукин сын сидел здесь с самого начала. Харпад не был дураком, потому не использовал дешевые трюки. Прежде чем он успел бы открыть дверь, незнакомец разрядил бы весь магазин ему в спину. Поэтому он вздохнул, чтобы успокоить сердцебиение, и спросил: «Что нужно?» «Узнаешь». Голос прозвучал именно так, как выглядел его носитель. «Поехали». «Куда?» «Поехали». «Было ли у него оружие?» «Все равно. Если кто-то может открыть модифицированный замок со сменным кодом, про пистолет его можно не спрашивать». Харпат коснулся контрольной панели. Стекла снова стали прозрачными, свет солнца наполнил салон. Через минуту они снова потемнели, адаптируясь к уровню освещения. Бортовой компьютер показал на лобовом стекле навигационную субпрограмму автопилота. Трасса вела на Кабаты. Это тоже работа бульдога. Харпат нажал старт, позволяя автопилоту принять контроль над транспортом. Триумф подождал, пока между машинами появится просвет, и мягко влился в дорожное движение. Кто хочет его убить? Клиенты, которые получили от него заниженное ПО, скорее всего, уже были не в состоянии предъявлять претензии. Тогда кто? Автомобиль проплыл по улицам центра, объехал правительственный квартал и помчал по Пулавской. Харпат боролся с собой, стараясь не задавать никаких вопросов, и сосредоточился на видах за окном. В нововозведенном финансовом районе на юге Макотова бетонные скелеты небоскребов Twin Stilus приближались к 80-му этажу. Нехилых размеров домик. Если здесь строили конструкцию такого веса, что-то похожее уже должны были возвести и на Ломянках. «Нет, так нельзя», — подумал Харпат и взял управление на себя. Обычно он так поступал, когда хотел сохранить иллюзию контроля над ситуацией. Похищение — это такое дело. Но встреча с полицией не входила в сферу его интересов. Он старался не перестраиваться из полосы в полосу слишком резко и не набирать скорость. Все влияло на показатель ПО. «Через 100 метров свернешь вправо». Харпат послушно свернул. Здесь поверхность дороги не была самовыравнивающейся, машину немного трясло. Ему в голову лезли разные мысли, но он не собирался притворять их в жизнь. С самого начала он отбросил идею какого-либо физического сопротивления. Это его слабая сторона. Дома и виллы стояли здесь, окруженные лесом, а ведь они только что выехали с Кабат. Жилье здесь, должно быть, стоило целое состояние. Послушный приказом бульдога, он несколько раз повернул, пока дорога не привела их к заброшенному ангару. Может, это старая фабрика? Может, закрытая техстанция для автомобилей? Они заехали внутрь. Там, в глубокой тени, стоял большой черный Oldsmobile. Харпат остановился в указанном месте. «Вылезай!» Он тянул время, чувствуя, что сейчас станет еще хуже. Но альтернатив у него не было, и он открыл дверь. Под подошвами захрустел мелкий камень и осколки стекла. Если в этой части Варшавы царила жара, значит, в Белянах сейчас ливень. Теперь он увидел двоих мужчин, напоминающих горилл. Еще двоих, скорее всего, он просто не видит. Чрезмерная элегантность их костюмов контрастировала с отвратительностью декораций. Бульдог вышел из Триумфа и показал себя во всей красе, или точнее, ее отсутствии. Толстый недомерок в сером плаще. Короткие вьющиеся волосы блестели, словно намазанные допотопным гелем для волос, хотя могли быть всего лишь жирными. Он оперся о Триумф, закурил сигарету и кивком головы показал Харпаду на черный лимузин. Один из горилл сказал что-то в устройство на запястье. Двери машины открылись. Сумрак внутри салона был еще темнее. Нюхач сглотнул и двинулся в сторону черной дыры, стараясь не выглядеть напуганным. Не получилось. Ноги едва его слушались. Он вдруг понял, что эти ребята думают о нем то же самое, что и он о крысе. Они даже не проверили его, знали, что от него не будет проблем. Прохладный салон лимузина пахнул идеально выделанной кожей, дорогим табаком и еще чем-то, что Харпат не распознал. Он опустился в глубокое кресло, и двери захлопнулись за спиной, оставляя его почти в полной темноте. Через мгновение он заметил дискретор в подлокотнике, положил в него коммуникатор и закрыл крышку, чтобы никто не мог подслушать разговор. Он ждал, чувствуя, как у него ускоряется пульс, и вздрогнул, когда тишину прервал голос. «Создаешь конкуренцию?» Это был голос, которому не нужно кричать, чтобы достичь своей цели. Харпат вытер потные ладони о брюки. «Конкуренцию?» Из того, что ему было известно, в Варшаве у него не было конкурентов. Было несколько обычных мошенников, которые не проверяли ПО, потому что не умели. Чтобы взломать базу Гая, нужно иметь вживленный чип. Только так можно обмануть защиту. Локализация серверов Гая хранилась в строгом секрете. Невозможно проникнуть туда с помощью обычного кабеля и скопировать данные. «Если вы меня сюда притащили, то знаете, чем я занимаюсь», — он, наконец, решился ответить. «Значит, знаете также и то, что в этом городе у меня нет конкурентов?» «В Варшаве на нас работает больше 100 нюхачей. У них нет доступа в базу данных Гая. Его нет даже у полиции, надзора и провокации. Это автономная система. Эти нюхачи не могут...» «Качество их услуг не очень нас интересует». Голос невидимого собеседника не терпел возражений. Волчий голос, принадлежащий хищнику. «Нам важна их преданность. Мы заботимся о своих друзьях. Чего тебе не хватает в жизни? Некого трахать? Получишь». «Я не нуждаюсь в посредничестве в подобных вопросах. Хотите, чтобы я делился доходами?» Он спросил о том, чего боялся уже давно. «Твои сраные доходы нас не интересуют. Хреново, когда единственный настоящий нюхач работает на себя. Мы ожидаем от тебя чего-то другого». Харпат задержал дыхание, вглядываясь в темноту. «Чего же?» — тихо спросил он. «Тебе пора», — услышал он. «Сегодня забираешь Марысю». Крыса, бульдог, волк. Люди — это животные. Харпат стоял перед серым зданием на Повисле, опираясь на капот Триумфа. Примечание. Повисле. Один из районов Варшавы. Конец примечания. Ему очень хотелось закурить. Не солнце пробивалось через облако, которое с этой стороны было немного тоньше. Пот стекал по спине, и причиной тому была не только жара. Но он не снимал куртку, взглядом постоянно обращаясь к часам. Он вписал в коммуникатор просьбу назначить время визита в техсервис для смены замка в Триумфе. Выбрал первый попавшийся из списка и подтвердил. Климек. Комплексные ремонты авто. У него не было сил проверять отзывы клиентов. Он знал, что делает это только для личного успокоения. Он также отправил два сообщения крысе. Оба не дошли. Есть. Черноволосая девочка выбежала вместе с другими детьми на школьный двор. Выйти могли только те, чьи опекуны, а точнее их ID-чипы, находились в радиусе действия сканера. Машин было немного. Большинство опекунов приходили пешком от ближайшей станции метро. Марыся кинулась ему на шею. Он поднял ее на руки, почувствовал, что она становится все тяжелее, а он все слабее. Неделя Харпада длилась 14 дней, поэтому у него сегодня воскресенье. «Пойдем в зоопарк?» — спросила она. «Немного попозже. Сейчас мне нужно закрыть одно дельце». «Ну, пап!» Этому жалостливому взгляду невозможно было сопротивляться. Он вздохнул и посмотрел в сторону. Прошел час с того момента, как он вышел из кафе. Вероятность того, что крыса все еще ждет его, стремилась к нулю. Наверняка он уже убежал в свою норку, чтобы скрутиться в клубочек от страха. Тем лучше. Он не имеет права втягивать дочь в свои дела. Крысу нужно будет найти и передать ему прискорбную информацию. Конкретику он предпочитал не высылать в текстовом сообщении. Но это может подождать. Марысю он видел раз в две недели. «Поедем», — улыбнулся он, забрасывая ее ранец в машину. «Хочешь сидеть спереди?» У девочки загорелись глаза. Без лишних слов, как будто опасаясь, что папа передумает, она заскочила на переднее сиденье. Это, конечно же, нелегально. Она родилась в голубой год, то есть ей всего 9 лет. Дети в этом возрасте должны ездить сзади в специальном, самозатвердевающем под действием веса коконе. Однако через темные стекла, если автомобилем управлял автопилот, ничего не было видно, а по поводу уличных камер при выходе из машины можно не переживать. На уровне подсознания он знал, откуда и под каким углом на него смотрят. Такая уж профессия. Как только машина тронулась по запланированному маршруту, запиликал коммуникатор. Харпат посмотрел на экран. Конечно же, она. Уже напомнила, что время у нее до 5 и не минутой больше. Его ждет еще несколько таких же сообщений, чтобы не забывал, насколько дерьмовая у него жизнь. Мать Марыси перестала за ним следить, но угроза обвинения в домогательстве к дочери до сих пор висела в воздухе. Год назад она написала напрямую, что он должен исчезнуть из ее жизни и жизни их дочери, иначе она сделает из него педофила, чудовища, монстра, использующего ребенка. Единственное, что останавливало эту стерву, перспектива потерять неплохой доход. Он платил за Марысю в 3 раза больше, чем потребовал бы суд. К счастью, из-за слишком маленькой емкости каналов беспроводной связи коммуникаторы не позволяли передавать голосовые сообщения. Только это удерживало его от высказывания всех накопившихся оскорблений. На совместное воспитание дочери им должно было хватать простых ТС, текстовых сообщений. «Некого трахать». Волчий ублюдок хорошо его прощупал. Уже некоторое время он встречается кое с кем. Может, из этого что-то получится, может и нет. У него по спине бежали мурашки, когда он думал о влиянии Ренаты на его жизнь. Когда-то она была той единственной вечной любовью, а оказалась самой большой его ошибкой. Нестабильно психически, расчетливая сука, абсолютно лишенная сочувствия. Он впадал в панику, когда задавал себе вопрос, станет ли Марыся такой же. Нет, и еще раз нет. Он пришел в себя и перестал сжимать ладони на руле. Его и так отключил автопилот. «О чем ты думаешь, папа?» Он улыбнулся. Объяснять сейчас дочери тонкости уговора, который он заключил с ее матерью, было не лучшей идеей. Пусть у нее будет нормальное детство, или хотя бы его остатки. Еще придет время столкнуться с правдой жизни. «Мы едем в зоопарк посмотреть на зверей», — сказал он. «Например, на поросят». Марыся прыснула со смеху. Она достала свой коммуникатор, естественно, розовый, подарок на день рождения от Харпада. «Я написала Юльке про поросят в зоопарке», — радостно сообщила она. «Хорошая шутка». «Сможешь отправить ей фото. Я куплю тебе специальный билет». «И сахарную вату?» — уточнила девочка. «Конечно, двойную». Они ехали по верхнему уровню Висла-Страды в направлении Гданьского моста. Примечание: Висла-Страда, скоростная трасса в Варшаве вдоль Вислы. Конец примечания. Коммуникатор снова запищал. Следующее сообщение. Кофта Марии должна быть застегнута. Если она простудится, больше ты ее не увидишь. Он добился полдня, раз в 2 недели, с собственным ребенком. Надо было сказать, что в это время он предпочитает не помнить о существовании матери, что за каждое чертово сообщение он будет урезать ей алименты. Сейчас у него не было сил на переговоры. Единственное, на что он был способен, это не позволить спровоцировать себя на текстовую дискуссию о целесообразности застегивания кофты в такую жару. Он не ответил, и это вызвало новую серию сообщений. Харпат выключил звук на коммуникаторе и спрятал его в карман. Небольшое удовлетворение. Теперь она кипятится и выдумывает новые угрозы, которые, конечно же, не реализует. Привычка к легким деньгам дает о себе знать. Они пересекли Вислу и остановились на многоуровневой парковке. «Готово?» — улыбнулся он дочери. Та энергично закивала. Они вышли из авто. Не солнце нашло щель в облаке и пригревало в этом районе значительно сильнее. «Сними кофту, будет жарко». «Мама сказала не снимать». «Потому что не она будет в ней париться». Эти слова так и просились наружу. «Давай возьмем ее с собой, на случай, если внезапно пойдет снег». Девочка засмеялась, послушно сняла кофту и отдала папе. Снег падал раз в году, на 3 дня Рождества. Харпат посмотрел в небо. Было не похоже, что пойдет дождь. Он с мстительным удовольствием удалил сообщение от бывшей, даже не читая. Тут же пришло следующее. Он задержал палец над иконкой корзины. Это было сообщение не от Ренаты. Отправитель подписался как «Вольф». Недавняя встреча в заброшенном ангаре сейчас казалась ему ночным кошмаром. К сожалению, этот кошмар приснится ему еще не раз. Он прочел сообщение и остановился в нескольких шагах от входа в парк. Марыся встала рядом и подняла на отца вопросительный взгляд. Он получил первое задание. Харпат знал, что на самом деле должен радоваться. Это означало, что мафия, подполье или кем там были эти ребята, собирались не убрать его, а трудоустроить. Что ж, свобода и так длилась слишком долго. Проблема состояла в том, что встреча с клиентом назначена меньше, чем через час. На Урсусе. Это другой конец города, на границе Ламянок и Кабат. Харпат посмотрел на дочку, которая почувствовала его напряжение. Одно из основных правил – не совмещать семейную жизнь с работой. Но отказаться он не мог. Сейчас он должен отвезти мелкую матери и мчать на Урсус. Только для него и Марыси это равносильно отмене Рождества. Интуиция уже однажды подвела его, но, несмотря на это, он был уверен – его тестируют. Если Вольф знал, что Харпат забирает сегодня дочь, то знал также и то, что вторая половина дня у него занята. Это был тест, насколько можно управлять маленьким нюхачом. «Плохие новости, папочка?» — спросила она. «Нет», — он выдавил из себя улыбку. «Только неожиданные. Пойдем, может, успеем, пока медведи не впали в зимнюю спячку». Марыся засмеялась. «Детям немного нужно для счастья». Они прошли портал, который автоматически списал нужную сумму с его счета. Он докупил право на фотографии. «Ты купил мне билет на фото?» — спросила девочка. «Конечно». Он погладил ее по голове. «Можешь весь свой аккаунт забросать поросятами». Он посмотрел на экран коммуникатора. «Ты тоже будешь делать фото?» — спросила она. «Нет, я отвечаю на сообщение». «То неожиданное». «Угу». «Постараюсь ответить еще более неожиданно. Это такая игра». Они остановились перед бассейном с гиппопотамами. Харпат написал: «Я на Праге». Примечание. Район Варшавы. Конец примечания. «Могу быть на Урсусе через 3 часа». «Почти как поросята, правда?» — сказал он, пряча коммуникатор в карман. «Папа, ну ты что? Это гиппопотамы!» Мелкая смеялась, делая все новые и новые фото. Но ей быстро надоело. Они пошли к куполу юрского периода, где по скрипучему лесу прохаживались механические динозавры. Харпат не обращал внимания на искусственных животных, он смотрел только на дочь. В этом возрасте она очень быстро росла. Каждые 2 недели он замечал изменения. Следующее сообщение. «Ты можешь меня игнорировать, но помни о последствиях. Ты знаешь, что я имею в виду». И только спустя мгновение он понял, что это не от Вольфа. «Какие последствия, тупая дура? Ты бы сдохла без моих денег». Он спрятал коммуникатор. «Поросята-гиганты в панцирях», — сказал он. Девочка снова прыснула смехом, но сразу же скривилась. «Тут воняет». «Это искусственный запах», — пояснил он. «Так, наверное, вонял весь мир, когда в нем жили динозавры». Он умолчал тот факт, что не только запах, но и сами животные были искусственными. И не только в куполе юрского периода, но и во всем зоопарке. «Купишь мне сахарную вату?» Они вышли на воздух. В зоопарке было немного людей. Среда. Харпат огляделся вокруг и заметил скучающего продавца ваты. Он оставил Марысю возле вольера с носорогами. Рогомордые поросята, как он их назвал. Но прежде чем успел дойти до продавца, коммуникатор снова запеликал. «Клиент приедет. 14:50. Возле южных ворот. О деньгах не говори». Он закрыл глаза и почувствовал, как силы покидают его. Он не должен вовлекать в это семью, особенно Марысю. «Слушаю вас», — продавец ваты равнодушно посмотрел на него. «Мне самую большую вату, которую только сможете сделать». Продавец удивился, но сумма банковского перевода, высветившаяся на кассе тележки, закрыла ему рот. Харпат вернулся к Марысе и триумфально вручил ей гигантское сахарное облако на 2 палочках. «Двуручная большая порция для большой девочки», — сказал он с улыбкой. Мелкая вонзала зубки в вату и отрывала кусочки, вымазывая себе лакомством лицо и волосы. При этом не сводила подозрительного взгляда с отца. Она знала, что не все в порядке. «Хочешь увидеть акул?» — спросил он. «Это возле южных ворот». Она кивнула. Спустя мгновение они остановились возле вольера с тиграми. Харпат не знал, как ускорить шаг. «Смотри!» «Поросята с вытянутыми мордами», — он показал на вольер со слонами. Девочка почти что уронила вату. «Это же слоны, папа!» Она остановилась возле ограждения. Ее внимание приковал маленький слоненок, играющийся с большой резиновой миской. Шкура на боку робота вытерлась, и с каждым движением открывалась длинная 30-сантиметровая трещина. Харпат незаметно посмотрел на экран коммуникатора. 13 минут. Дойти до южных ворот — это 10. Останавливаться возле следующих вольеров он не мог. «Знаешь что, у меня есть идея», — начал он. «Мы идем прямо в океанариум, а потом вернемся и посмотрим на других животных. Хорошо?» Марыся кивнула, хотя и без энтузиазма. Он взял ее за руку и повел по аллейке, выложенной брусчаткой. Дочь шла теперь молча, задумчиво глядя на ворота в полукилометре от них. О чем она думала? О чем думает ребенок, впутанный в непонятные нерешаемые проблемы взрослых? Почему мама и папа не вместе? Это выше ее понимания. Ведь все могло быть так прекрасно, так нормально. Он наблюдал за ней, как она покорно шла, проявив терпение. Разбитая семья — это тоже несколько пунктов ПО. У него не хватало сил заставить себя проверить ее ПО. В то же время он знал, что теперь эта мысль не даст покоя, пока он этого не сделает. Он отдавал себе отчет, что из-за долгого молчания он терял очки в ее внутреннем рейтинге, но не мог заговорить с ней во время пути. Что-то упорно сжимало ему горло. Пятиэтажный павильон океанариума напоминал бункер. Аквариум глубиной 12 метров требовал солидной оболочки. Внутри царила темнота, освещаемая только голубыми отблесками меньших аквариумов. «Подождешь меня здесь?» — спросил он. «Мне нужно закончить одно дело». «То неожиданное?» Харпат посмотрел на нее, сбитый с толку. Девятилетняя девочка понимала больше, чем он думал. Атмосфера их общего дня все больше портилась, но он еще мог это исправить. «Да, но оно займет всего минутку. Не выходи отсюда, хорошо?» Она кивнула и повернулась к стеклу, за которым кружили акулы. Голубой отблеск осветил тонкие черты ее лица. Он сразу узнал его. Элегантный 40-летний мужчина отличался от других посетителей кафе, как орел среди куриц. Харпат подошел к столику. «Я не мог приехать на Урсус», — сказал он вместо приветствия. «Тем лучше. Там идет дождь», — ответил клиент без претензий. «Для разнообразия посмотрю на животных, которые не делают вид, что они люди». Не было рукопожатий, заказали кофе. Харпат заметил, что находится в самом центре обзора камеры. Он уже не мог этого изменить. Нельзя работать в чужой фирме по своим правилам. «Встреча всегда необходима?» — спросил клиент. «Я должен вас увидеть и немного узнать. Обычно достаточно пары слов». Мужчина посмотрел на розовую кофточку в руке Харпада, но ничего не сказал. «Мне нужно 15 минут», — сказал Харпат. Клиент только кивнул и занялся своим коммуникатором. Когда-то Харпат пытался работать на расстоянии, но ничего из этого не вышло. Без физического контакта он не мог найти человека в базе. Он знал, почему те мошенники Вольфа тоже виделись с клиентом, оценивали физическое состояние и говорили то, что он ожидал услышать. Псевдонюхачи были просто хорошими психологами. Он вышел из кафе. «Где сесть?» Авто стояло почти в километре отсюда. Он огляделся. Немногочисленные лавочки вокруг были уже заняты. Он пошел вперед по узкой аллейке, едва справляясь с эмоциями. Слишком много всего навалилось. Он должен успокоиться и сосредоточиться. Наконец нашлась свободная скамейка возле маленького фонтана. Он сел, несколько раз глубоко вздохнул и закрыл глаза. Потянулся за ухо. В этот момент запеликал коммуникатор, и все. Сосредоточенность как рукой сняла. Следующее сообщение от Ренаты. Сразу в корзину, не читая. Пришлось заново собираться с мыслями. Он вышел из кафе 5 минут назад. Значит, Марыся уже 10 минут была одна. Нужно действовать быстрее. К фонтану подбежал мальчик, начал брызгаться и кричать что-то на своем языке. Из-за куста жасмина показалась мама с ребенком. «Хватит!» Он встал и пошел дальше по аллейке быстрым шагом. А что, если он не сможет прочитать ПО? Никогда раньше этого не было, но... Всегда есть тот самый первый раз. Выдуманный результат – плохое решение. Он только что нарушил 2 важных правила. Этого было достаточно. Нет, ему нельзя все испортить. Только не тестовое задание. Кафе с мороженым. Внутри рахитичные столики. Ничего не выйдет. Присел на парапет возле вольера с обезьянами. Рядом никого, можно попробовать. Он устроился в самой удобной позе и закрыл глаза. Позже он выдвинет ультиматум. Если должен работать на Вольфа, тот обязан принять его правила работы. Спокойно, спокойно. Он коснулся пальцем уплотнения за ухом. Щелкнуло. «Что с вами?» Харпат открыл глаза, вырванные из транса. Кто-то тряс его за плечо. «С вами все в порядке, мужчина?» Охранник присматривался к нему. «Кажется, я заснул», — ответил он, вставая. «Надо уйти, пока не посыпались следующие вопросы». «Мне холодно», — сообщение от Марыси. Его взгляд упал на розовую кофточку в руке. Дочь была предоставлена сама себе уже 15 минут. Он вернулся в океанариум. Бегал среди акул, мурен и пираний, пока не нашел ее в углу возле стекла. По ту сторону распластался коричневый осьминог. «Надень это. Прости, я забыл, что здесь холодно». «Я хочу домой», — сказала она печально. «Еще 5 минут», — попросил он. «Потом поищем поросят». Она пожала плечами. Осьминог за стеклом пошевелил щупальцем. «В зоопарке нет поросят». «Есть, вот увидишь». «Выдумываешь». «На что спорим?» «На 5 злот евро». «Не на деньги. Может, на то, кто выбирает фильм через 2 недели?» Она активно закивала. «Выдержи еще минутку. Я быстро закончу это неожиданное дело и вернусь. Хорошо?» Она снова закивала. «Не люблю неожиданные дела», — сказала она и ушла к аквариуму с тропическими рыбами. Спор он уже проиграл. В зоопарке, конечно же, не было поросят, но это не важно. Будучи пессимистом, он любил проигрывать споры. Он быстро направился туда, где минута спокойствия была гарантирована. Туалеты были такие же мрачные, как и остальные помещения в здании. Здесь царила абсолютная тишина. Выходит, в кабинках никого нет. Он закрылся в первый попавшийся, уселся на закрытую крышку унитаза и прислонился к стене. Выключил коммуникатор. По-другому не выйдет. А теперь спокойно. Расслабиться. Спокойно. Внезапно из соседней кабинки послышалась возня и соответствующие звуки. Кто-то воевал с собственным организмом. «Да что за день сегодня?» Как ни странно, это помогло Харпаду сосредоточиться. Он прикрыл глаза, выдохнул, нажал на уплотнение за ухом и бионический переключатель пикнул. Он погрузился в зеленые внутренности баз данных потенциальных опасностей. Никакого приветственного экрана, никакой страницы входа, никаких пользователей. Он был единственным, кто по собственному желанию информировал остальной мир о величине базы данных ПО. Проникнуть сюда можно было только через специальный барьер. Знакомое ощущение — легкий полет через зеленое пространство, наполненное лицами, цифрами, именами, неопознанный паразит в теле Гая. Он напал на след. Странным образом искомый объект всегда сам притягивал его. Об ошибке не могло быть и речи. Он плыл, летел все дальше и дальше в мире абстракций, без вертикали и горизонтали. Сейчас, приближаясь к нужной записи, он почувствовал, что что-то не так. Пространство вокруг наполнилось красным. Он разорвал соединение и открыл глаза. Одежда намокла от пота и неприятно липла к телу. Сердце колотилось неимоверно, дыхание сбилось. 112. Он был уже по ту сторону. Это означает, что за ним следили. Его испытывали провокаторы. И именно тогда, когда Харпад был здесь с дочерью. Спокойно. Провокация не полиция. Они не смотрят на связи подозреваемого. Их интересует только его профиль. Можно, однако, предположить, что у Гая есть какая-то система безопасности на такой случай. Что делать? Можно дать фальшивые данные. Тогда система поймет, что имеет дело с очередным мошенником. Нет угрозы, нет реакции. «Давай, давай, думай!» Какая угроза? Система не может подозревать о существовании настоящего нюхача. Незачем создавать систему безопасности от настолько нереальной угрозы. Пункты ПО хранятся в контекстной памяти искусственного интеллекта, которая в случае записи выглядела бы как исповедь безумца. Это не обычная база данных, которую можно скачать откуда-то в виде таблицы. Это информационное болото, за которым не нужно особо следить. Ситуация похожа на ту, где ресторан не опасается кражи соли, растворенной в супе. Если он вернется сейчас к заказчику и скажет о своем открытии, полоса рисков потянется за ним, как кровавый след за раненым оленем. След. Он должен сейчас же скрыться на несколько дней в неочевидном месте и заняться чем-то нейтральным, что не привлечет внимания надзора. Но он не мог этого сделать, и даже не потому, что где-то за стеной его ждала дочь. Уехать из Варшавы было невозможно. Если он не вернется сейчас к клиенту, разозлит Вольфа. Если вернется, навлечет беду на Марысю. А задираясь с Вольфом, он и так рискует Марысей. Нет хороших решений. Он вздохнул, спустил воду и решительным шагом вышел из туалета. Он почти бежал и притормозил только перед входом в кафе. Клиент все еще сидел там, спокойно просматривая что-то на экране коммуникатора. Сейчас это спокойствие исчезнет. «Вы потеряли кофту», — сказал он, когда Харпад сел напротив. «Розовую». Харпад покачал головой, не вникая. Он думал, как сообщить эту новость приговор. «Я проверил ваш ПО». «Вы вспотели. Это так сложно?» «Порой». Он посмотрел клиенту в глаза. «Ваш результат — 112». У надзора, конечно, были уши и глаза везде, и это было очень неудобно. Не страшно, если чей-то результат был ниже 100 пунктов. Однако после пересечения этого порога за человека принимались провокаторы, и жизнь становилась прогулкой по минному полю. Дальше была только элиминация. Харпад не знал, при какой величине человек исчезает. Может, после 150 или 120, а может, после сотни пункты уже не имеют смысла. Нюхач ждал, пока до клиента дойдет смысл сказанного. Однако мужчина всего лишь кивнул, как будто услышал, что вечером может пойти дождь. Еще раз кивнул в благодарность, спрятал коммуникатор и вышел. Вот так просто. Харпат удивился. Он явно чего-то не понимал, но сейчас у него не было времени об этом думать. К океанариуму он бежал. Марыся сидела на стульчике под стеной и смотрела на него с обидой. Молчала. Он опустился перед ней на колени. Старался скрыть сбитое дыхание. «Я уже решил свое неожиданное дело. Теперь мое время только для тебя». Она поерзала на стульчике. «Покажешь мне поросят?» «Поросята». «Ну, конечно, пойдем». Он взял ее за руку. «Хочешь что-нибудь попить?» Она покачала головой. «Мама прислала 3 сообщения, пока я ждала в океанариуме», — сказала Марыся. «За что она на тебя злится?» «За то, что я есть. Она просто волнуется, когда тебя нет рядом». «Может, возьмем ее в кино через 2 недели?» «Это, наверное, не очень хорошая идея». «Вы бы сразу поругались». «Скорее подрались». Они молча проходили мимо вольеров. 112 пунктов. Он никогда не встречал людей с таким показателем. Тем более того, кто свободно передвигался по городу. И уж точно не того, кто так спокойно реагирует на информацию о своем ПО. «В зоопарке нет поросят, правда?» — спросила она тихо. «Есть», — улыбнулся он. «Живут вот здесь, прямо за углом». Она недоверчиво покачала головой, но уже через минуту удивленно разглядывала животных, упираясь подбородком в ограждение. «Это бородавочники», — пояснил Харпат. «Самые свинские свиньи в этом зоопарке. Они постоянно ходят грязные, как поросята. Вечером принимают душ, а с утра, перед тем, как выпустить их в вольер, смотрители зоопарка вымазывают их заново». Марыся рассмеялась и обняла его. «Папа, ты выиграл. Ты выбираешь фильм через 2 недели».